Глава 12. «Ты совсем дурак, приятель, если надеялся, что она ответит в тот же вечер согласием на ужин. 20 лет ты ждал, пока в голове, и не только, зазвучит самба, а несколько часов тебе уже кажутся слишком долгими. Ну и что с того? Кому какое дело, если я меняю статус старого холостяка, антипатичного и внушающего жалость, на статус клуба самбы для влюбленных нейронов? Ведь речь-то об этом разве нет? О любви? Или это долгое воздержание сказывается? Ну, тогда я подыскал бы себе кого-нибудь подоступнее или посмазливее». Мария не красавица в расхожем смысле слова. Вряд ли ее поместят на обложку журнала «Современная женщина». Она женщина, но не современная. Она родом из другого времени. И доступности в ней тоже нет. Значит, или я мазохист, или я влюблен. Как тянется ожидание, пока гадаешь, что она решила сделать. Выбросила она их на помойку или поставила на кухонный стол? Второе мне было бы больше по вкусу. Букет стоил мне целого состояния. Но я бы заплатил еще столько же, лишь бы она меня простила. Я жду и размышляю. В Тулузе было проще. Никаких размышлений не требовалось. Звонил будильник, я отправлялся на службу, занимался текущими делами. Оперативником в прямом смысле слова я не был, но в тех сводках, которые я должен был составлять, передо мной проходили все человеческие странности и изъяны. Мелкие правонарушения, незаконная торговля всех видов, жестокость в семье, соседские дрязги, сожженные машины. Вечером я возвращался домой, немного рисовал, смотрел спортивную передачу по телевизору, а на завтра все сначала. По выходным виделся с Мадлен или катался на велосипеде. Время от времени трахал соседку сверху, которая строила мне глазки у почтового ящика, без особого пыла. Никакой самбы, просто для личной гигиены. Никогда не забывая о презервативе, чтобы не угодить в ловушку 9 месяцев спустя. Когда соседка начала устраивать мне семейные сцены, я прекратил забеги наверх, а гигиенические процедуры продолжил в ванной, одним ударом 2 зайцев. Единственная девица, к которой я питал чувства, была внучкой хозяйки, на которую работала Мадлен. Ей было 17, мне 15. Мы занялись любовью в большом бельевом шкафу на 1-м этаже. Мой первый раз. Не ее. Роза Лина. Ну, я по ней с ума сходил. Но родители у нее были слишком богаты, и она дала мне понять, что ничего у нас не получится. Понимаешь, моя семья никогда не согласится. Мне нужен мальчик из хорошей семьи. Нет, я не понимал. Мы же не в Индии. К какой касте я принадлежу? Разве я еще недостаточно страдал? Или это будет преследовать меня всю жизнь? Она вышла замуж 2 года спустя за мальчика из хорошей семьи, и они сделали 2 детей из хорошей семьи. И приходили на семейные трапезы хорошей семьи, ради которых Мадлен из кожи вон лезла. Слишком она добрая, Мадлен. Просто добрая. Плохо оплачиваемая, но ее хозяйка-мещанка до мозга костей питала к нам слабость. Или жалость. Мадам Ришар разрешала Мадлен время от времени пользоваться старой ножной швейной машинкой. Но в любом случае она стояла без дела. А мне дозволялось прикасаться к клавишам пианино. Когда ее внучка брала частные уроки, я прятался за занавеской, впитывая музыку. А когда инструмент был свободен, перебирал клавиши. Так и приобщился в обратном порядке. Я не учился играть, читая ноты. Я выучил ноты, наигрывая то, что я слышал. А потом Роза Лина бросила занятия, они ей надоели. Не страшно, я уже знал сольфеджио, я был независим. А мадам Ришар разочарована. Она купила мне несколько нотных сборников и усаживалась в кресло у пианино, чтобы послушать, как я играю. Особенно, когда почуяла приближение смерти. Она все время просила меня сыграть траурный марш Шопена. Мадам Ришар была сморщенной, как старое яблоко, которое забыли в погребе на полке, и оно подсохло вместо того, чтобы сгнить. В один прекрасный день она мне сказала: «Когда меня не станет, мой сын продаст дом, и вам придется съехать. Но вы заберете с собой 2 вещи — швейную машинку и пианино. Это написано в моем завещании». Я был вне себя от радости. Настоящий Плейель. Примечание. Игнац Йозеф Плейель, 1757-1831 годы. Французский композитор и издатель, основатель фортепианной фабрики, существующей и поныне. Конец примечания. Она умерла через 2 месяца после того, как я обосновался в первой своей квартире, пройдя по конкурсу в жандармерию. Мадлен вместе со швейной машинкой вернулась в свою деревушку, а я поставил пианино в новой квартире. Почему она не звонит? Хотя не исключено, что я ей просто не нужен, и она уверена, что избавилась от меня этим своим «исчезните». А может, всем заправляет тот кобель? Не Альберт. Тот совсем не кобель, а умная тонкая собака. Нет. Я имею в виду лыбящегося гиганта. Было бы мило с твоей стороны, если бы ты перестал крутиться вокруг моей подружки. Улыбка. Иначе я проломлю тебе череп. Здоровенный тип. Съел наш пирог с яблоками, для которого она месила тесто, а ее острые соски проступали под майкой. Пойду приму горячий душ.